Хрупкая фигурка Хора сидела прямо на Лоуренсе. Тонкая рука держала его за горло. «Мои лапы способны с легкостью сокрушать камни. Будь там сотни, тысячи людей, они против меня ничто». «Это я только что ощутил собственными костями», – просипел Лоуренс. «Никто в Йойце не мог сравниться со мной, будь то человек, волк, олень или кабан», – продолжила Хора, глядя на Лоуренса сверху вниз и по-прежнему не отпуская его глотку. «А медведь?» Естественно, Лоуренс не имел в виду обычного медведя. «Смогла бы я победить медведя-лунобивца?» Хора не плакала. Видимо, потому что сейчас ее одолевал больше гнев, чем печаль. Именно поэтому Лоуренс не стал искать слов утешения. «Не думаю». Едва услышав эти слова, Хора подняла правую руку, сжимавшую прежде горло Лоуренса. «Но все-таки я должна была драться до конца. И тогда легенда о Йойце в книгах отца Фрэнсиса была бы страница на три длиннее». Рука Хора бессильно ударила Лоуренса в грудь. «Ты не знаешь, правильно это или нет. Но в любом случае это всего лишь предположение. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься». И кулачок Хора вновь стукнул Лоуренса в грудь. «Если бы, едва покинув Йойцу, ты сразу же услышала, что медведь-лунобивец идет туда, я уверен, ты, конечно же, поспешила бы назад. Однако все пошло совсем по другому пути. Мы не знаем, как скоро после твоего ухода все случилось, но мы знаем, что Йойцу был разрушен, когда ты была бессильна что-либо сделать», – произнес Лоуренс. Хора разглядела то, что творилось в сердце Эльзы. Должна ли она оставить свою деревню? Или же она должна отчаянно сражаться, даже если селяне относятся к ней как к чужой? Даже если спасти деревню невозможно? Вот в чем заключалась дилемма Эльзы. У Хора же не было шанса даже встать перед такой дилеммой. Ибо когда она узнала истину, все давно было кончено. Что в таком случае должна была думать Хора, глядя, как Эльза в растерянности пытается понять, что же ей делать? Конечно, она должна была желать, чтобы Эльза сделала выбор, о котором не стала бы потом сожалеть. Но это привело к тому, что Хора со всей болезненной ясностью увидела путь, который сама она не имела возможности выбрать. Когда Эльза сказала: «Я не могу оставить жителей», в ушах Хора это, несомненно, прозвучало укором, пробившимся сквозь время. И поэтому Лоуренс в том же месте и в то же время укорил ее сам. «То, что ты не плачешь, означает, что ты в глубине души понимаешь, какими глупостями ты сейчас себя изводишь». «Это...» – выкрикнула Хора, обнажив клыки. Ее янтарные глаза пылали гневом. Лоуренс, однако, не пытался спихнуть Хора с себя. Выражение лица его не изменилось. Все, что он сделал, это рукой стер с лица грязь и листья, которые налипли, когда Хора его толкнула. «Это... я и сама прекрасно знаю». Услышав эти слова, Лоуренс облегченно вздохнул и, опершись о землю локтями, приподнял голову. Хора, по-прежнему сидящая на Лоуренсе, конечно, заметила это. Однако она явно избегала его взгляда, словно отруганный ребенок. С Лоуренса она так и не слезла. Вместо этого неуклюже подвинулась и, сведя ноги вместе, устроилась на его правом колене. А лишь затем она протянула руку, чтобы помочь Лоуренсу подняться. Приняв руку Хора, Лоуренс рывком уселся, выдернув из земли успевшее наполовину погрузиться в нее туловище. Затем он снова вздохнул, на этот раз устало. «Если Эльза и Эван вернутся обратно, как ты им объяснишь?» – спросил он. Обнаженная Хора отвернулась от Лоуренса. «Как объясню что?» «Убийство». Хора выглядела на редкость смущенной, но все же, наморщив нос, ответила: «Если бы я была человеческой женщиной, даже если б я тебя убила, ты бы не жаловался». «Если бы я был убит, естественно, я и рта не смог бы раскрыть, чтобы пожаловаться. Итак». Хора, похоже, было очень холодно, отчего Лоуренсу захотелось ее обнять покрепче. Подняв глаза на Лоуренса, она ждала, что он скажет дальше. «Что ты теперь собираешься делать?» – поинтересовался Лоуренс. «Это я хотела у тебя спросить». Мгновенный ответ Хора застал Лоуренса врасплох, и он чуть откинулся назад. Даже в такое время Хора оставалась Хора. Что бы ни происходило, поводья оставались в ее руках. В отместку за то, что Хора натянула поводья, Лоуренс крепко обнял ее и прошептал ей на ухо. «Ну погоди же». Чуть шевельнувшись в объятиях Лоуренса, Хора спросила. «Мы можем придумать что-нибудь, чтобы их спасти?» Естественно, Хора имела в виду Эльзу с Эваном, а заодно и всю деревню Терео. «Яйца мы уже ничем не поможем. А у этой деревни еще есть какая-то надежда», – продолжила она. «Я всего лишь простой бродячий торговец». Раздался звук, словно хвост прошелестел по листве. «Зато я непростая волчица». Этими словами Хора хотела сказать, что готова сделать все, что в ее силах. Но даже при этом, возможно ли найти выход? В конце концов, не могла же Хора просто закусать до смерти всякого, кого сочтет помехой. «Вся проблема в отравленном зерне, так? Если оно подмешано к обычному, я могу это почувствовать», – заявила она. «Я уже думал про такую возможность, но вряд ли нам это что-то даст», – ответил Лоуренс. «Ну да, других-то не убедишь». «Если только не произойдет чудо». Выговорив эти слова, Лоуренс тут же произнес их вновь. «Если не произойдет чудо». «Что такое?» Зрачки Лоуренс двигались влево-вправо с умопомрачительной скоростью. Он изо всех сил пытался связать разрозненные мысли, мелькающие в голове. Лоуренс уже обдумывал, нельзя ли воспользоваться способностью Хора отличить отравленное зерно от нормального. Но его мысли тогда уперлись в тупик. Он не мог придумать, как убедить других, ядовитое перед ними зерно или нет. Однако он смутно припоминал, что когда-то слышал что-то подобное. Но что же? В голове Лоуренса одно за другим проскакивали воспоминания. В конце концов, перед ним встал образ церкви и Эльза в ней. «Вот именно! Чудо!» – наконец произнес он. «А? Как ты думаешь, каким образом церковь успешно привлекает новых верующих?» Хора, явно недовольная тем, что на нее смотрят свысока, ответила неохотно. «Показывает чудеса?» «Точно. Однако внутри большинства чудес есть свои секреты. Как внутри каждого плода и семя». На этот раз стремительно дернулись уши Хора. «Если это должно быть что-то, что можно увидеть, это должно быть ты! Где моя пшеница?» Лоуренс указал на сверток с вещами, который уронил, когда Хора сбила его с ног. «Протяни руку и подай мне мешочек!» Хора явно не намеревалась слезать с колена Лоуренса. Решив, что жаловаться бессмысленно, Лоуренс покорно изогнулся и, вытянув руку и подогнув сверток поближе, извлек маленький мешочек с пшеницей, в которой обитала Хора. «Держи!» «А, распахни глаза пошире и смотри внимательно!» Хора извлекла из мешочка одно зернышко и положила на ладонь. Затем она сделала медленный глубокий вдох. И тут, в следующее мгновение... Вот! Зерно перед самым лицом Лоуренса задрожало и треснуло пополам. И тут же из зерна вырвались зеленый побег и белый корешок. Стебель устремился к небу с невероятной скоростью. Рядом с ним потянулись листья. Вскоре из зерна торчал настоящий стебель пшеницы с колосом. Колос быстро темнел, а зеленый стебель также быстро превращался в бурую соломину. Все это произошло за невероятно короткое время. Казалось, только глазом Лоуренс успел моргнуть, а из руки Хора торчал самый настоящий пшеничный стебель. «Вот почти все, что я могу сделать. И я не могу вырастить слишком много сразу. Кроме того...» Взяв колос, Хора пощекотала его кончиком нос Лоуренса. «У этого колоса тоже внутри семена?» «Даже если бы я захотел рассмеяться, сейчас это мне было бы неудобно». Услышав это, Хора сунула пшеницу Лоуренсу в руку и с недовольным лицом сказала. «Что, этого недостаточно? Если это что-то, что может видеть глаз, то вместе с моим изначальным волчьим обликом это должно решить всё. Да нет, этого достаточно. Взяв у Хора стебель, Лоуренс продолжил. Остаётся только узнать, согласится ли Эльза на такой план. И ещё. Ещё что-то есть? Лоуренс кивнул, затем пробормотал «однако» и покачал головой. «Когда придёт время, мне придётся применить своё искусство торговца. Впрочем, не думаю, что это будет проблемой. Даже после того, как удастся выяснить, какое зерно из возвращённого Энберлом ядовитое, а какое нет, даже после того, как удастся убедить в этом селян, даже тогда Терео ещё не будет в безопасности. Если верить оценке Сэму, деревне не хватало примерно 70 монет лима. Каким-то образом Терео должна будет найти эти деньги, иначе она станет лёгкой добычей Энберла. Ведь если Энберл с самого начала отравил зерно, чтобы утвердить свою власть над Терео, то даже признав чудо настоящим и согласившись, какое зерно нормальное, а какое нет, они всё равно ни за что не согласятся купить обратно зерно, которое только что вернули. Это значило, что необходимо найти какой-то способ обменять возвращённое зерно на деньги. Однако, если дело дойдёт до этого вопроса, настанет пора потрудиться торговцу. А Лоуренс, так уж получилось, был именно торговцем. «Хорошо, тогда возвращаемся», – произнёс Лоуренс. «Ага, а то я уже замёрзла до полусмерти». Ухмыльнувшись, Хора встала. Шелестом метнулся в воздухе хвост, загородив Лоуренсу обзор. И в мгновение ока Хора вновь приняла облик волчицы. «Ты, кажется, разочарован», – произнесла Хора со своей острозубой улыбкой. Лоуренс пожал плечами. «Ну, ты-то явно счастлива». Эльзу с Эваном они нагнали почти мгновенно. Вскоре после полудня четвёрка вернулась в Терео.